Бытие и сознание. Глава третья. Материя, единство и многообразие форм проявления. Параграф первый. Общее понятие материи. Что такое бытие? Прежде чем начать разговор о материи, обратимся к более общей категории – бытию. Проблема бытия представляет собой фундаментальную мировоззренческую и методологическую проблему. В самом деле, разве не является глубочайшим философским вопросом тот, вокруг которого на протяжении столетий идет борьба между научным мировоззрением и религией, вопрос о бытии или небытии Бога? А сколько ошибок, заблуждений, трагедий было связано, как свидетельствует история науки, с решением вопроса о существовании или несуществовании эфира? Какую растерянность испытали те, кто решился утверждать, что материя, атомы, исчезла? Сколько было драматических коллизий, связанных подчас с личными трагедиями по поводу реального существования носителя генетической информации, гена? Да и в практической жизни вопрос о существовании, бытии, не безоснователен. Ведь одно дело иметь намерение сделать нечто, и совсем другое осуществленное намерение, когда нечто сделано. То есть бытие в форме лишь цели становится бытием реального факта. Что же в таком случае понимается философией под бытием? В самом широком смысле слова, бытие есть всеохватывающая реальность, предельно общее понятие о существовании, о сущем вообще. Бытие есть все то, что существует. Это и материальные вещи, и процессы, и свойства, и связи, и отношения. Даже плоды самой буйной фантазии, сказки, мифы, да и бред больного существует как духовная реальность. Следовательно, бытие охватывает и материальное, и духовное. Оно есть, таким образом, нечто реально сущее. Тщательно классифицировать и описать все известные виды бытия, а также виды и разновидности физической, химической, геологической, биологической, психической, социальной и духовной форм реальности, известных науке на сегодняшний день, представляется задачей огромной методологической важности. Категория бытия – одна из самых древних философских категорий. Все учения античности содержали ее в качестве центральной, будь то совокупность природных элементов, или логос, выполняющий роль энергийного принципа всего сущего. Все это так или иначе представляет собой конкретные формы проявления бытия. Другое дело, как толковалось такое бытие. Рассматривалось ли оно как нечто первичное, определяющее, либо как нечто отражающее иную бытийственную сущность, недоступную непосредственному восприятию. То есть фактически оно понималось в диапазоне от непосредственно воспринимаемого органами чувств до абстрактных сущностей или принципов, организующих видимое бытие мира и в той или иной мере познаваемых, либо, напротив, недоступных познанию. В средневековой философии употреблялись термины «трансцендентальный» и «трансцендентный», обозначающие в первом случае выход за пределы конечного эмпирического существования, а во втором – выход за пределы чувственного опыта как формы познания мира. В немецкой классической философии у Канта эти термины приобрели гносеологический статус и стали обозначать соответственно априорные, доопытные условия и формы познания, например, априорные формы чувственности, пространство и время, а также категории рассудка, субстанция, причинность и другие. и то, что выходит за границы возможного опыта, что фактически недоступно теоретическому познанию, но является предметом веры, например, Бог, душа, бессмертие и другое. Антитезой бытия или нечто является ничто. Все конкретные формы бытия, например, звезды, растения, животные, как бы возникают из небытия и становятся наличным актуальным бытием. Но бытие сущего, сколько бы оно ни продолжалось, приходит к концу и возвращается в небытие, утрачивая данную форму бытия. Диалектика и заключается в том, что переход в небытие есть уничтожение данного вида бытия и превращение, становление его в иной форме. Возникновение той или иной формы бытия есть результат перехода одной формы бытия в другую. Небытие – суть понятия относительное. В абсолютном смысле небытия нет. Самое пристальное внимание этим категориям философии было уделено Гегелем, у которого они наполнялись глубоким диалектическим содержанием, связанным с идеей развития, становления. Гегель начинает построение своей философской системы с наибеднейшего и абстрактнейшего понятия, с понятия чистого бытия, ничто. Почему именно с него? Разве бытие лишено всякой определенности? Ведь оно объемлет все сущее в бесконечном богатстве его конкретных проявлений. Не оно ли вмещает в себя и материальный, и духовный мир с их свойствами, отношениями и взаимодействиями? И да, и нет. Если, рассматривая весь мир, мы говорим «все есть» и не говорим ничего больше, то мы опускаем все определенное. И имеем, следовательно, вместо абсолютной полноты абсолютную пустоту. Гегель, Энциклопедия философских наук, том 1, страница 222. Поэтому чистое бытие, согласно Гегелю, настолько бедно и пусто, что оно неотличимо от ничто. Разумеется, Гегель понимал всю парадоксальность ситуации и отмечал, что здравый смысл тут может вдоволь посмеяться. Как бытие тождественно ничто? Неужели человеку безразлично, есть у него деньги в кармане или нет? Такова ирония здравого смысла. Но она же плод недомыслия. Чистое бытие связано с началом. Начало же с наличием возможности. Сама возможность есть уже нечто, пусть еще не ставшее, не оформившееся нечто, но нечто как потенция, то есть еще свернутая форма будущего бытия как наличного. В зародыше, в потенции, объединены и бытие, и небытие. Это уже двуликое тождество «ничто» и «нечто», единство противоположностей, испытывающее беспокойство, напряженность. Внутри него совершается скрытая работа, ведущая к становлению, переходу ничто в нечто. Таким образом, ясно, что нет абсолютного ничто, ибо это исходная форма проявления нечто. Какие бы формы бытия мы ни рассматривали, все они имеют своим предельным основанием, своей субстанцией, материю. В единстве с материей существует и определяется через нее и духовная реальность. Материя и дух – предельно общие философские понятия.